Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», и я его ведущая Тата Зарубина. А я его второй ведущий Степа Кольтеевский. В этом подкасте мы с Татой обсуждаем, что во всяких сказках, мифах, мультиках, легендах правда, а что вымысел. И сегодня у нас очень интересный и вообще довольно сложный вопрос. Какой, Степ? Вопрос такой. Может ли ДНК человека измениться, как у Халка? Вопрос нам задал Андрей, 10 лет. Андрей, спасибо за вопрос. Сейчас мы на него и ответим. Ты очень оптимистично звучишь. У нас, кстати, получается второй подряд выпуск про Марвел. Но давай все равно напомним всем, в чем, собственно говоря, суть. Халк — это один из героев вселенной Марвел. Он на самом деле обычный человек, который, если начинает сильно злиться, если поддается эмоциям, превращается в огромного зеленого гиганта, просто сверхчеловеческой силой. А что случилось с его ДНК? Эта суперсила появилась у ученого по имени Брюс Бэннер после того, как он попал под очень сильную дозу радиации. Что ж, давайте узнаем, может ли так быть в реальной жизни или нет. Давайте сначала на всякий случай немножечко вспомним, что такое ДНК. Степ, ты можешь помочь мне объяснить? Я попытаюсь. ДНК — это, грубо говоря, код, по которому наш организм выстраивает наше тело. Правильно я понимаю? Ну да, в общем, абсолютно так. Это такая молекула довольно большая, и на ней записана зашифрованная информация о нашем или не нашем организме. Можно сказать, что там содержится инструкция для клеток, которая говорит о том, как этим клеткам нужно работать, какие белки производить и в какой момент. Когда они делятся, они должны все в себе удвоить, и в том числе удвоить свою ДНК. В этот момент часто в этой молекуле случаются какие-то поломки или ошибки, небольшие изменения, которые называются мутации. Ну а если в инструкции есть ошибка, то клетка вся целиком может начать работать немножко по-другому. И иногда это приводит к тому, что у клетки или у всего организма появляются какие-то новые признаки или характеристики, которые ему раньше не были свойственны. И если в клетке возникла мутация, то она будет сохраняться и у дочерних клеток, то есть у тех, которые возникают в результате деления. И когда мутации происходят в обычных клетках, скажем, нашего тела, они не передаются следующим поколениям у многоклеточных, а затрагивают только какую-то часть организма. Но чем раньше в развитии, да, возникает такая мутация, тем большее влияние она может оказать на весь организм, потому что, соответственно, у этой клетки будет больше потомков. Да, эта клетка поделится больше раз, даст больше дочерних клеток, и все они будут нести эту мутацию в себе. Ну вот, например, есть такой цветок, называется дельфиниум, очень красивый. И у него есть ген, который отвечает за такой его нежный сиреневый или лавандовый цвет. И если в одной из клеток этот ген мутирует в тот момент, когда цветок уже почти готов, то в результате на цветке только несколько клеток в лепестке будут другого цвета, и мы даже можем этого не увидеть. Но если мутация происходит в самом начале развития цветка, то она затрагивает больше участки, и уже вполне себе может быть нам видна. Например, прямо вот половина лепестка может поменять цвет. Или даже весь цветок, целый цветок на одном растении, да, может оказаться другого цвета. Но при этом такие мутации далеко не всегда безобидные и могут стать причиной, скажем, рака или старения. Это мы поговорили про мутации, которые возникают в обычных клетках, но по-другому себя ведут мутации, которые происходят в половых клетках. Они, в отличие от тех, про которые мы уже поговорили, они не проявляются сразу, но наоборот передаются детям и последующим поколениям. Ну вот, например, ты наверняка, Стёп, встречал людей с голубыми глазами. Да, конечно, встречал. Вот, и голубые глаза — это результат мутации, которая произошла несколько тысяч лет тому назад. В результате этой мутации в радужной оболочке глаза уменьшается содержание мелатонина. Мелатонин — это, как ты, наверное, помнишь, краситель, который в том числе придает цвет нашим глазам. И до того, как эта мутация возникла, голубоглазых людей не было, были только кореглазые. Получается, что у обычных людей тоже есть мутации? А сколько тогда мутаций? Ну, мутации есть у всех, потому что без них нас бы просто не существовало, потому что вся эволюция, она отчасти строится на мутациях. И они происходят постоянно. И если говорить о людях, то в среднем посчитано, что каждый новорожденный человек несет в себя около 60 новых мутаций. И, конечно, абсолютное большинство из них совсем незаметны и не имеют никаких последствий для организма. Такие мутации называются нейтральными. Но бывают мутации, которые все-таки как-то затрагивают своих хозяев, да? И некоторые из них называются слабовредными. Из-за них белок изменяется совсем немножко, и он не перестает выполнять свою функцию, но может делать это чуть-чуть хуже. Это не сильно портит жизнь хозяину, но, возможно, немножко как-то на нем сказывается. И вот таких вот слабовредных мутаций в наших генах можно найти около 1000 штук. Но мутации могут быть и уже весьма существенными или даже иногда смертельными. Но бывают и полезные, которые, наоборот, делают своих хозяев более успешными в каких-то имеющихся обстоятельствах. И это, собственно говоря, то, что двигает эволюционный процесс, потому что благодаря мутациям возникают новые варианты генов и признаков, и живые организмы меняются, и это-то и дает основу для естественного отбора. Да? Обладатели полезных мутаций оказываются в более выгодном положении перед остальными и лучше выживают, больше оставляют потомков и, соответственно, распространяют эти мутации дальше. И на этом же основан искусственный отбор, то есть селекция, да, только в этом случае решает, что будет полезным не природа, а человек. И так он выводит новые полезные для себя породы и сорта. Примеров вокруг нас полно, но, не знаю, можно взять апельсины. Так вот, апельсины возникли около 2000 лет назад в результате скрещивания мандаринов с помело. И надо сказать, что сначала апельсины были совершенно не похожи на то, что мы сейчас можем найти в магазинах, но со временем сильно изменились. Они стали крупнее, сочнее, слаще, у них меньше семян, они дольше хранятся, у них легче шкура снимается. И все эти улучшения произошли благодаря случайным мутациям. Просто эти мутации оказались людям полезны, они им понравились. И люди выбирали вот такие самые, как им казалось, лучшие фрукты и оставляли их для размножения. Вот так и появились современные сорта апельсинов. Получается, что мутации происходили случайно, но люди специально отбирали плоды с хорошими мутациями. А могут ли люди намеренно вызывать мутации у чего-либо? Ну, вообще мутации все-таки происходят случайно. Никак управлять этим процессом мы не можем, но мы можем сделать так, чтобы мутации происходили чаще. И таким образом мы можем повысить вероятность того, что случится какая-то хорошая и полезная для нас мутация. И делается это обычно с помощью облучения или для этого используют какие-то химические вещества, которые, собственно говоря, и могут ускорить процесс мутации. О, облучение. Как раз-таки Халк получил свои способности после облучения. Ну, в общем-то, да, хотя все немного сложнее, но мы как раз сейчас это все и обсудим. Действительно, облучение вызывает мутации, и в результате, если организм облучать, его ДНК может измениться, и, например, могут появиться какие-нибудь растения с новыми свойствами. И так можно быстрее выводить какие-то сорта с полезными для людей характеристиками, устойчивыми к засухе, или сорта, которые лучше переносят морозы, или меньше склонны к каким-то болезням. Но, повторюсь, это все невозможно контролировать или направлять. Можно только работать с тем, что получилось. То есть после облучения люди выбирают только те растения, которые получили вот такие полезные изменения и продолжают с ними работать. Но где-то около 50 лет назад начали появляться такие технологии, которые позволяют не бомбить клетку каким-то мощным излучением в надежде вызвать мутацию в случайном месте, а целенаправленно и точечно изменять ДНК и работать с определенными генами, чтобы улучшить конкретные характеристики. И это называется генная инженерия. При этом нужный кусочек ДНК, который как раз и несет в себе желаемое новое свойство, можно взять из какого-то другого организма. Это может быть вообще, например, если мы работаем с растением, это может быть ДНК животного или даже бактерии. И вот этот кусочек нужно вставить в исходный ДНК, то есть ДНК того организма, который хотят изменить. Ну, например, если нужно, чтобы растение стало устойчивым к вредителям, можно добавить в его ДНК ген, который отвечает за выработку вещества, которое отпугивает насекомых. Причем, вот опять же, можно взять этот ген, например, у бактерии. И делают так не только с растениями, так работают и с животными, и существуют животные, ДНК которых была изменена для того, чтобы, например, они стали давать более качественное мясо или молоко. Или вот, например, есть козы и коровы, которые производят молоко с дополнительными какими-то полезными белками. Вот это вот тоже все результат работы генных инженеров. Похоже на какую-то компьютерную игру, где можно менять характеристики всяких персонажей. Да, я согласна. Покупать, да, например, можно купить там своей собачке ген дружелюбия, апгрейдить ее. Ну, в общем, действительно так и есть, потому что, изменяя ДНК, ученые могут создавать животных или растения с нужными им качествами. И такие организмы называют генно-модифицированными. Первые эксперименты с изменениями генов начались где-то в 70-х годах. Массово использовать генно-модифицированные организмы в сельском хозяйстве и, соответственно, вообще в жизни начали в 90-х, то есть около 30 лет назад. Генно-модифицированные организмы, их еще сокращенно называют ГМО, и ты, может быть, Стёп, слышал такую аббревиатуру. Да, конечно, иногда на всяких продуктах в магазине пишут «без ГМО». Без добавления ГМО. Да-да, совершенно верно. И вообще-то многие боятся ГМО и считают, что они могут быть опасны, но большинство исследований говорят, что такие продукты безопасны для человека, хотя существуют, в том числе и в научном мире, дискуссии о том, как они могут повлиять на природу. Ну, например, если они уйдут в дикий мир, они могут начать вытеснять местные виды из-за того, что они специально были выведенными, чтобы быть более стойкими в разных сложных условиях. Так что, на самом деле, это тема, которая все равно требует большого внимания, контроля и изучения. А вот если мы можем условно сделать корову, которая дает какое-нибудь более полезное молоко, мы можем генно модифицировать уже людей. В общем-то, сейчас такие методы, хотя гораздо более точные, применяют и к людям, в первую очередь для лечения некоторых заболеваний, которые связаны как раз с ошибками в генах, то есть мутациями. Как это происходит? В ДНК человека вводят какие-то новые или исправленные гены, чтобы помочь это заболевание устранить. Или, наоборот, можно вырезать определенный участок ДНК, который как-то неправильно работает, с помощью специальных генетических ножниц. Они должны найти и заблокировать работу вот такого вот дефектного гена, который, собственно говоря, и виноват в болезни. А для этого, конечно, нужно много всего сделать до того. Нужно понять, что эту болезнь вызвало. Нужно найти ошибку в гене и уже дальше ее исправлять, как раз вот изменив этот самый участок ДНК. Ну, например, бывает так, что в организме не хватает определенного фермента, вещества, которое помогает переваривать пищу, который в нормальной ситуации должен производиться клетками, но вот из-за поломки в гене клетки его производить не могут. И тогда в генной терапии мы можем добавить правильный ген или заменить этот ошибочный, чтобы клетки снова начали производить этот фермент, и человек будет себя чувствовать лучше. Как же, собственно говоря, можно заменить ген в клетке? Чтобы этот ген в клетку отправить, используют специальный транспорт или таких доставщиков. И очень хорошими исполнителями этой функции могут быть вирусы. Нужно выбрать такие вирусы, которые не причиняют человеку вреда, зато могут перенести на себе правильный ген. Ну, бывают и другие доставщики тоже. Но вирусы используют часто, потому что они умеют проникать в клетки хозяина и встраивать свои гены в его ДНК. При этом, конечно, ученые стараются сделать так, чтобы вот эта вот измененная ДНК не попадала в половые клетки, чтобы это лечение не повлияло на будущих потомков пациента. А еще, чтобы сделать процедуру безопаснее, когда это возможно, вот это вот редактирование генов, особенно когда мы говорим про клетки крови, делают как бы вне организма пациента. Их выделяют редактируют, а потом отправляют обратно в организм. Чем раньше на этапе развития живого существа мы меняем ДНК клетки, тем большей части организма эти изменения передадутся. И вот если мы поменяем ДНК в организме, пока он еще одноклеточный, то весь организм вырастет, да, уже с измененной ДНК. Но менять клетки взрослого человека уже гораздо сложнее, потому что в этом случае нужно изменить гены уже как бы множество клеток, а не одной яйцеклетки. И получается, что чтобы полностью победить болезнь, нужно доставить здоровый ген в каждую клетку, которая как бы влияет на эту болезнь. И сейчас, насколько я знаю, мы так делать еще не умеем. Хотя эта сфера, конечно, очень-очень-очень быстро меняется. Но, тем не менее, с помощью вот такой генной терапии можно изменить работу некоторой части клеток организма, и этого уже может быть достаточно, чтобы смягчить симптомы заболевания. Например, есть наследственная болезнь гемофилия. Знаешь, что это такое? Нет, никогда не слышал. Проявляется она в том, что кровь очень плохо сворачивается. И любая рана кровоточит очень долго, очень легко возникают кровоизлияния во внутренние органы. В общем, очень опасная и, в общем-то, неизлечимая болезнь. И причина ее в том, что клетки печени из-за мутации не могут вырабатывать один из белков, который участвует в свертывании крови. Свертывание крови — такой очень сложный многоступенчатый процесс, но если отредактировать ДНК этих клеток или доставить в них здоровый ген, который кодирует этот белок, болезнь хотя и не исчезнет полностью, потому что печень будет вырабатывать только какую-то часть от нормы этого белка, но человек будет себя чувствовать гораздо лучше, и кровь у него будет уже сворачиваться, хотя и медленнее, чем у других людей. Все эти методы очень сейчас активно изучаются, и вообще на них возлагаются очень большие надежды в медицине, но это все еще пока что активно изучается, и мы очень многое про это не знаем. И в том числе мы не можем на 100% гарантировать, что изменение ДНК не приведет к каким-то непредсказуемым и опасным последствиям. Даже если мы хорошо понимаем, как это все работает, то можем ли мы точно предсказать, как это все скажется на здоровье человека в какой-то долгой перспективе? Применяют их пока что с осторожностью и только тогда, когда уверены, что это самый эффективный способ помочь человеку, и по-другому уже никак. В общем, это значит, что изменить ДНК человека технически возможно, но пока что это используется в основном для вот лечения разных болезней, а не просто для того, чтобы сделаться лучше, сильнее, красивее и так далее. Да! Но нас-то как раз интересует, может ли человек в результате генной модификации стать сильнее? Так может или нет? Ну, давай поговорим. Вообще, с животными подобные эксперименты проводятся. И, например, если ученые хотят сделать животное более крепким и сильным, они могут включать, выключать и изменять гены, отвечающие, например, за то, сколько его мышцы получают кислорода или насколько эффективно эти мышцы используют энергию. Это может помочь животному стать более выносливым или быстрее двигаться. И также можно изменять гены, которые влияют на то, с какой скоростью мышцы растут и восстанавливаются. И на это все влияет много разных факторов. И, например, есть такой белок миостатин. Он замедляет рост мышц. Он делает так, чтобы мышцы не становились слишком большими. Его открыли достаточно недавно, когда в ходе эксперимента ученые заметили, что у мышей, у которых, как потом выяснилось, отсутствует этот белок, мышцы вырастают в 2 или даже в 3 раза больше, чем у обычных животных. И, соответственно, если в гене, который отвечает за выработку этого белка, произошла мутация, уменьшающая его производство, то как бы этого сдерживающего фактора не будет, и мышцы могут начать расти быстрее, и, соответственно, животное станет сильнее. Такое может произойти из-за случайной мутации, и то же самое может произойти, если у эмбриона этот ген удалить или изменить искусственно. Вообще, существуют в природе редкие случаи, когда животные, в том числе люди, рождаются вот с таким неработающим миостатином, и тогда они прямо с рождения оказываются очень мускулистыми. Но хотя они и выглядят очень сильными, это не всегда полезно для здоровья, потому что мышцы не просто увеличиваются в размерах, но и становятся тяжелее и требуют к себе больше заботы. Они могут стать такими большими, что вообще-то человеку или, не знаю, собаке с такими мышцами уже будет даже трудно двигаться. И это может вызывать боли или какие-то другие проблемы. Например, слишком большие мышцы могут перегрузить суставы или как-то повредить другие части тела. Ну и сердцу тоже придется нелегко прокачивать кровь для таких гигантских мышц. Но, тем не менее, такие животные существуют, и даже есть целая порода коров, которая называется бельгийская голубая. Вот у нее как раз очень такая мощная мускулатура именно из-за того, что у нее не работает миостатин. Все же, конечная цель этих исследований была не в том, чтобы создать каких-то суперсильных супергероев, и не в том, чтобы сделать обычных людей более сильными, а в том, чтобы создать препараты, которые помогли бы наращивать мышцы людям, которые страдают от болезней, связанных со слабостью мышц. Мышечные дистрофии они называются, как правило. Но это все работает с эмбрионом, если мы редактируем именно эмбрион. А можно ли редактировать гены уже взрослого человека и с помощью этого сделать его сильнее? Ну, теоретически, с помощью методов редактирования ДНК можно было бы изменить гены миостатина и в клетках взрослых организмов, но, как мы уже обсудили с тобой, это гораздо более сложная задача, да, потому что взрослый организм состоит из множества разных клеток, и совершенно невозможно гарантировать, что изменения будут распространяться на все клетки, а не только на какие-то отдельные области. Ну, и в любом случае, скорее всего, это придется много раз повторять, но тут есть всякие разные лайфхаки. Например, вместо того, чтобы напрямую редактировать клетки взрослого человека, можно изменять ДНК стволовых клеток. Знаешь, что такое стволовые клетки? Слышал, но ты лучше все-таки напомни. Да, стволовые клетки — это такие как бы универсальные клетки, которые пока что не определились, с кем они хотят быть, которые могут превращаться в разные типы клеток, и в том числе в мышечные. И, например, если эти стволовые клетки отредактировать заранее и научить их так, чтобы они могли вырабатывать больше белков, которые способствуют росту мышц и улучшают их силу, то потом их можно ввести, например, в организм человека, и если они успешно интегрируются в ткани и начнут функционировать, то могут появиться мышцы с новыми свойствами, и постепенно они будут заменять все больше и больше мышечных клеток. Но с таким подходом есть проблема, потому что вообще-то это не то чтобы очень легкий способ, далеко не все стволовые клетки легко приживаются в организме и начинают работать так, как нужно. Бывает миллион побочных эффектов. Ну и кроме того, чтобы получить нужный результат, нужно иметь очень большое количество стволовых клеток, так чтобы они оказали влияние на все мышцы. Но еще, конечно же, есть методы, которые не связаны с изменением ДНК. Можно использовать вещества, которые, скажем, блокируют активность того же миостатина. Они тоже будут стимулировать рост мышц. Или можно это делать, например, с помощью гормонов каких-то. Но гораздо надежнее использовать старые, добрые, проверенные способы, такие как регулярные тренировки и хорошее питание. Ну, я не уверен, что с помощью полезного питания и тренировок можешь стать прям Халком, но здоровым и сильным ты будешь однозначно. Главное, что другие способы пока не гарантированно безопасны, потому что мы, опять же, не можем точно предсказать побочные эффекты. И если вот человек как-то очень болен, то генная терапия может дать ему дополнительные годы жизни и улучшить ее качество. Но когда такие технологии применяются к здоровым людям, это уже может вызывать вопросы, может быть, опасно. Мы не знаем, как это повлияет на здоровье этих людей, скажем, через 20 лет. Если человек станет слишком сильным, его сердце и другие органы могут с этим не справиться. Ну, а кроме того, такие действия вообще-то вызывают много сложных этических вопросов. Если менять ДНК человека, чтобы сделать его умнее или сильнее, или еще как-то лучше, как вообще все это повлияет на наше общество и на человечество в целом? Сложный вопрос, так сразу и не скажешь. Наверное, в основном это будет нацелено на какие-то благие цели, но будут люди, которые будут использовать это ради собственной выгоды. В общем, и вправду достаточно сложная морально штука. Ну, кстати, во-первых, уже сейчас стали говорить про такую штуку, как генный допинг, что, например, всякие недобросовестные спортсмены могли бы такое использовать, чтобы сделаться более сильными. И это совсем нечестно. Ну, а кроме того, если методы изменения ДНК станут доступными и популярными, то это, например, может привести к тому, что люди, которые не могут ими воспользоваться, да, не имеют такой возможности, кажутся в угнетенном каком-то положении. Например, если люди с такой улучшенной ДНК будут считаться более умными или более, не знаю, качественными, да, то те, кто не прошел эту модификацию, да, они могут оказаться обиженными, да, в каком-то невыгодном положении, их могут начать притеснять. Можно легко себе представить, что технология изменения ДНК будет доступна только богатым людям, людям с какими-то особыми возможностями, да, и, ну, в общем, в таком случае, например, в обществе может возникнуть какое-то новое неравенство, да, и одни люди будут иметь преимущества перед другими, на этот раз благодаря изменениям в ДНК, а другие останутся без них. Да, в общем, с моральной стороны это ужасно сложные вопросы про всякую генную инженерию в сторону людей и так далее. К счастью, пока что нам эти моральные вопросы решать не приходится. Ну, может быть, приходится, но не нам. Хорошо, что не нам. Что ж, в итоге мутации и вправду могут происходить, но не так, как у Халка. И, к сожалению, либо же к счастью, Халками мы пока что не станем. Ну что, на этой прекрасной ноте пора заканчивать. И мы благодарим всех, кто помогает нам делать этот подкаст. Нашего редактора Эдуарда Царионова, нашего выпускающего редактора Анну Шур, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана, композитора Михаила Сарабьянова и звукорежиссера Егора Вилова. И продюсерку Ирину Шур. Всем пока! Всем пока-пока! И, кстати, всех с наступающим Новым годом! Мы со Стёпой, как и вы все, надеюсь, немного передохнем на праздниках, поэтому 2 января выпуска не будет, а вернемся мы 16 числа, сразу после Старого Нового года. Не скучайте.